Со своего наблюдательного пункта Герберт видел часть острова, еще неведомую колонистам. Быть может, там и укрылись люди, о присутствии которых колонисты подозревали. Юноша с величайшим вниманием стал осматривать море. Но ни на горизонте, ни вблизи острова не белело ни единого паруса. Правда, лесной массив скрывал побережье. Волны, быть может, и выбросили на берег какое-нибудь судно, особенно если оно потеряло рангоут. Но Герберту попросту не было бы его видно. Он ничего не мог рассмотреть и в чаще лесов Дальнего Запада. Леса раскинулись ковром, непроницаемым для взгляда, и тянулись на многие квадратные мили без единой прогалины, без единого просвета. Невозможно было проследить за руслом реки и разглядеть то место в горах, где она брала начало. Вероятно, и другие речки бежали к западу. Впрочем, утверждать это было трудно. Герберту не удалось обнаружить и признака лагеря, но он все ждал, не появится ли дымок, свидетельствующий о присутствии человека. Воздух был так чист, что юноша заметил бы на фоне неба даже тоненькую струйку дыма. Вдруг Герберту показалось, что он видит легкий дымок на западе. Он всмотрелся повнимательнее и понял, что ошибся. Осмотрел он зорко, и зрение у него было превосходное. Нет, ничего, решительно ничего не было видно. Герберт слез с дерева, и оба охотника вернулись в гранитный дворец. Выслушав рассказ юноши, Сайрос Смит покачал головой и задумался. Да и что можно было сказать, пока они не исследовали остров более подробно? Через день, 28 октября, произошло еще одно событие, которому никто так и не нашел объяснения. Герберт и Наб бродили по песчаному берегу в 2 милях от гранитного дворца и натолкнулись на черепаху. Экземпляр был великолепный, настоящая морская черепаха с панцирем в красивых зеленых переливах. Герберт заметил черепаху, когда она пробиралась между скалами к морю. «Сюда, Наб, сюда!» — крикнул он. Наб подбежал к юноше. «Хорошая черепаха!» — воскликнул он. «Но как ее унесешь?» «Да очень просто, Наб», — ответил Герберт. «Перевернем черепаху на спину, она от нас не удерет. Возьми палку и делай, как я». Черепаха, почуяв опасность, выбрала голову и лапы. Она лежала неподвижно под защитой своего панциря, словно каменная. Тут Герберт и Наб подсунули палки под черепаху и общими усилиями, не без труда, перевернули животное на спину. Длиной черепаха была в 3 фута и, должно быть, весила 400 фунтов, не меньше. «Отлично!» — воскликнул Наб. «Вот обрадуется дружище Пенкроф!» И в самом деле, как было Пенкрофу не обрадоваться, ведь мясо черепах, питающихся водорослями, превосходно! В этот миг из-под панциря показалась маленькая приплюснутая головка, расширявшаяся к шее, с сильно обозначенными височными впадинами. «Как же нам быть? Что делать с нашей добычей?» — спросил Наб. «Ведь мы не дотащим ее до гранитного дворца». «Оставим черепаху здесь. Она не перевернется», — ответил Герберт. «И вернемся за ней с тележкой. Решено». Для большей предосторожности, хоть Наб и находил это излишним, Герберт придавил животное большими камнями. Затем наши охотники вернулись домой по песчаному берегу, широко обнажившемуся во время отлива. Герберту хотелось сделать Пенкрофу сюрприз, и он ничего не сказал о превосходном экземпляре животного из отряда морских черепах, который ждал их на песке. Через 2 часа, прихватив тележку, они с Набом вернулись туда, где лежала черепаха. Но превосходного экземпляра не оказалось. Наб и Герберт переглянулись, стали осматриваться. Да, они пришли на то самое место, где оставили черепаху. Юноша даже разыскал камни, которыми ее придавил. Следовательно, он не ошибся. «Вот так штука!» — воскликнул Наб. Выходит, что черепахи переворачиваются?